Это озадачило Дафну. К тому же при виде крови у нее стали ныть виски, чего никогда не случалось прежде. Она попыталась мысленно затянуть рану. Для стража это дело мимолетного желания. Но и тут у нее ничего не вышло. Дафни столько удивилась, сколько испытала недоверчивое недоумение. Она попыталась еще раз. Тот же эффект. Кровь не спешила исчезать, а рана закрываться. Даф моргнула, думая, что это просто обман зрения. Она так привыкла к тому, что это происходит всегда, без исключений, что изумилась, как человек, который, плеснув на бумагу краски, не увидел пятна. Арей, точно забыв о Дафне, снял со стены кинжал. «Изобретательные существа, эти лопухоиды! Взгляни! Немецкий десантный кинжал. Лезвие у него треугольное. Раны, нанесенные таким кинжалом, не закрываются. А у Лити я недавно подарил рапиру. Как она легка, как изящна, как смертоносна. Смерть от такой рапиры просто счастье. Она не режет, она жалит, как пчела. Правда, она еще не определилась, чем ей больше нравится работать, шпагой или рапирой. «Я не люблю рапиры. Вообще не люблю ничего колющего, что убивает», — сказала Даф. Арей вздохнул. «Как ты испорчена! Не хочешь колющее? Давай я подарю тебе рубище-дробящее. У меня есть отличный боевой топор. Держи. Заметь, как удачно подобран вес. Обычно боевым топором не нанесешь много ударов. Этот же просто порхает. Можно работать одной, можно двумя руками». «Вы смеетесь надо мной, да? Я не люблю оружие», — терпеливо повторила Даф. «Привыкай любить. Это раньше ты могла обходиться без оружия. Теперь, боюсь, тебе придется пересмотреть свою пацифистско-пофигистическую доктрину», — жестко заявил Арей. Дафна внимательно посмотрела на Арея. Она почувствовала, что сказано это неспроста. «Что вы имеете в виду?» «Где твоя флейта? Вытащи ее! Играй!» — приказал Арей. «Здесь? В резиденции?» — растерялась Даф. «Делай, что я говорю. Не притворяйся, что ты никогда этого не делала. Ложь я ненавижу больше, чем нарушение правил». Даф неохотно извлекла из рюкзака флейту. «Атакуй меня, Маглодий!» — нетерпеливо велел Арей. «Вас?» — мечник досадливо поморщился. «О, Тартар! Неужели у меня проблемы с дикцией? Ну не хочешь атаковать меня? Разбей этот стакан! Живее!» Даф пожала плечами и послушно выдохнула Маглони. На стакан она даже не взглянула. Ей и так было ясно, что он разлетелся. Иначе просто быть не могло. Силы Маглодии хватило бы и на сейфовую дверь. «И это все? Что, на посуду рука не поднимается? Вот он, комплекс идеальной домохозяйки!» — услышала она насмешливый голос Арея. Даф недоверчиво уставилась на стакан. Он стоял целый, невредимый, и явно издевался над ней. Даф повторила попытку еще трижды. В последний раз она сгоряча использовала Маглодию, мощи которой хватило бы, чтобы подорвать танк, но бесполезно. Стакан преспокойно стоял на столе и глумился над неудачливым стражем. «Теперь тебе все ясно. Поняла, «Чем Тухламон обрызгал флейту?» — поинтересовался Арей. «Нет», — ответила Дафна. «Плохо. Полагаю, это была та дрянь, которой старик Харон обмазывает свою ладью, чтобы его старая корыта не нахлебалась воды из леты. Не помню точно состав. Смола анчара в смеси со смолой тиса, немного дурмана и что-то еще по мелочи». «Но зачем?» — растерялась Даф. «Проверенное средство, чтобы сделать гадость стражу света. Тебя лишили твоего дара и всех магических способностей. Лишили подлинненько, но надежно. Нарушили связь между тобой и твоими бронзовыми крылышками. Теперь ты обычная земная девица скольких-то там лет. 15, 16. Теперь ты и взрослеть будешь точно так же, как и люди». Арей пожал плечами. «Я не силен в биологии, если она не относится к способам убийства». Это было уже слишком. «Есть новости, которые обрушиваются на тебя, как потолок». Даф моргнула, пытаясь сфокусировать зрение, покачнулась и ухватилась за стену. Арей, не вставая, придвинул ей взглядом стул. Бесцеремонно толкнув Даф сзади под колени, стул вынудил ее сесть. «Привыкай к тому, что ты стала обычной, светлая. Твоя связь с крыльями нарушена. Ты не сможешь летать. Тебя легко ранить или убить. Скоро ты, возможно, впервые поймешь, что такое грипп. Твоей флейты даже народного хора теперь не распугаешь», — безжалостно продолжал Арий. Дафне казалось, что его слова влажной тряпкой хлещут ее по лицу. Даф долго разглядывала полировку стола, затем тихо спросила. «Зачем Тухламон это сделал? Он не решился бы на это сам». У Арея это не вызвало возражений. «Само собой. Тухламон на редкость расчетливый пластилиновый уродец. Он и нос просто так не почешет. Прикажут тебе ножки облобызать, облобызает. Прикажут тебя зарезать во сне, зарежет». «Но почему? Кто ему велел?» Арий откинулся в кресло. Спинка страдальчески застонала под его весом. Мебель у мечника долго не жила. Что не ломалось само, разрубалось под горячую руку. «Не будь ребенком, Даф. Тебя обмануть или сказать правду?» «Я и сама знаю. Лигул, эта тупая скотина, мне не доверяет. Считает, что я плохо влияю на Буслаева и хочет вывести меня из игры», — тихо сказала Даф. «А ты на него плохо влияешь?» — быстро спросил Арей. Даф смутилась. Вопрос был по сути. Мечник снисходительно похлопал ее по плечу. «Можешь не отвечать. По мне так влияй и дальше», — разрешил он. Такой ответ очень удивил Даф. Ей давали разрешение на добро? К чему бы это?